Это история о подвигах волгаря-арбузника, легендарного футболиста Антона Кандидова, непобедимого, непробиваемого чудо-вратаря. Он под хохот зрителей заставил беспомощно дрыгать ногами свирепого Бена Хорга. История о благородстве спорта, законах мужества и правилах товарищества поразила читателей, будто роман был ответом на письмо школьника Льву Косилю. «Дорогой Лев Косиль, пожалуйста, напишите такую книгу, на каждой странице которой что-нибудь бы случалось». Свист голубятников, дренчание воздушных змеев, гомон пристаней, великолепный бас большого парохода, скрежет мотора глиссеров, уханье паровозных труб, восторженный рев зрителей на трибунах стадиона. Лев Косиль знал это все, и не понаслышке. Писатель был большим знатоком спорта, как болельщик и спортивный журналист он объездил весь мир. «Молодцы!» — кричите вы на стадионе спортсменам, и даже не подозреваете, что этот зажигательный клич изобрел Лев Косиль. Дело происходило на зимних Олимпийских играх в Италии. Разыгрывались титулы мировых и олимпийских чемпионов по хоккею с шайбой. Советская команда встречалась с американской. Шла сухая ничья. И вдруг наш Хлыстов распечатывает ворота противника. До этого советские болельщики кричали своим «Давай!». А тут Лев Косиль говорит: «Чтобы нам крикнуть такое позвучнее хором, хорошо, нет, слабо, вперед, не звучит, молодцы, а, молодцы, попробуем». И вот, вспоминает радиорепортер Юрий Гальперин, из ложи прессы маленький, но дружный хор во главе с Косилем начал скандировать «Молодцы!». За чистую борьбу любил спорт Лев Косиль. Он терпеть не мог подлых приемов, разных там коробочек, подножек, рубчиков, подсечек, не только в спорте, нигде. Недаром так рыцарственны, храбры и бескомпромиссны герои его повестей: «Великое противостояние», «Черемыш, брат героя», «Дорогие мои мальчишки», «Будьте готовы, ваше высочество». «Мы не должны терять твердую мужскую походку», — писал Косиль. А поэт из выдуманной Косилем страны Джунгахоры говорит: «Береги себя. Нет, ни в работе, ни в борьбе, ни в любви, там будь бесконечно щедр. А вот если требует, чтобы ты покривил душой, ужался сердцем, притоптал, заглушил что-то главное в себе, тут будь бережен, не уступай себя». Так жили и живут друзья Косиля, вчерашние мальчишки, ставшие землепроходцами, мореплавателями, космонавтами. Так жил писатель Косиль. Он же Лев Швамбранович, он же Ардиляр Кейс Каршандарский, он же гимназист Лёля, на всю жизнь сохранивший верность кодексу мальчишеской чести Покровской гимназии. Вот мы и опять пришли к кондуиту и швамбрании. Нет, ничего не стану я говорить о любимой своей швамбрании. Все там любимое, вплоть до длинношеева, тараканьего уса, историка Э-Мюэ, даже цап-царапыча. Добавлю только, что один ученый открыл в небе малую планету и назвал ее Швамбрания. Не из наших ли с крыши тот астроном?